Сырой рис. 1-2 столовые ложки бурого риса. Ежедневно съедать утром 1-2 столовые ложки сырого бурого риса или муки из него. Пережевывать каждую порцию 50-100 раз. Употребление сырого бурого риса – одно из самых эффективных средств очищения организма от вторичных жирных кислот, избытка желчи, слизи, холестерина, паразитирующих в теле микроорганизмов и так далее.